Алло. Алло, женщина. Алло. Женщина. Вы понимаете, вы не с тем человеком разговариваете. Вы меня слышите, я вас спрашиваю. Алло. Ты дурак. Блять, сука. Я найду. Блять, откуда берутся такие идиоты, а? Че? Господи, он что ты сказал, а? Я сама умею ругаться. Дело в том, что вы набрали не тот телефон. Я тебе дам по шизям. Дружок, ты понимаешь, с кем ты вообще, в принципе, имеешь дело? Когда я тебя нашел по телефону, тебе был бы пиздец. Да сам ты борзый. Какой вы номер набирали? Никакой. Ну дальше говоришь, ухуль ты молчишь.